Они не называют ее иначе, как горбунья и уродкой. А между тем сегодня, о, она это чувствует, она обращает общее внимание, производит на всех впечатление. Жгучее самолюбие придало ей силы, ловкости, умения. Она во что бы то ни стало хотела доказать им всем, ее гонителям, что, несмотря на ее горб и на некрасивое лицо, она будет заметна благодаря своему уму и начитанности, благодаря умению быть интересной и остроумной собеседницей. И она доказала. Целый вечер ее окружает лучшие из кавалеров. Толпятся вокруг нее, чтобы получить возможность танцевать с ее светлостью, поймать мимолетную улыбку ее лица. Сам фельдмаршал Миних пригласил ее на танец, а это одно уже много значит. Несмотря на свои 60 лет, победитель тура, герой минувшей войны, граф Миних, не будет танцевать с первой попавшейся девушкой. Он бывает кавалером только или самых красивых, или самых умных, или самых обаятельных дам. А сегодня он от нее не отходит. Значит... И принцесса Гедвига улыбается счастливой улыбкой. Она чувствует себя такой радостной, такой счастливой. Ее кривые некрасивые ножки так и скользят по полу. Черные локоны вьются вокруг разгоревшегося румянцем лица. Ах, как хорошо сейчас ей, Гедвиге! Ни упреков, ни жалоб, не слышно столь часто повторяемых ее отцом обидных и жестоких слов. «Ни за кого-то не пристроить тебя, уродку-горбунью!» Даже принц Дармштадтский, уж не бог весть, что такое, и тот не желал жениться на тебе, такой дурнушке. Сколько раз уже наслышала эти слова, сколько слез пролила она, думая о них. Но теперь Гедвига только хитро и тонко улыбается, припоминая эти слова. Лукавая, сметливая девочка отлично понимает, почему не пожелал жениться на ней принц Дармштадтский. В ответ на посланное ему предложение от герцогского двора, принц Дармштадтский объявил довольно прозрачно, что не желает родниться с курлянским конюхом, а ее уродство и горб тут ни при чем. Да, кроме того, разве она уже так уродлива? Сама императрица считает ее своей миленькой, своей хорошенькой Гедой. А этого достаточно. И лицо Гедвиги разгорается все сильнее и сильнее, и чернокудрая головка поднимается выше и окидывает сияющими глазами весь зал. Но вот минуэт кончается, камерлакеи разносят на подносах бальные яства. Тут и шалей, и сладости, или цукерброды в виде хитро сделанных из сахара зверюшек и цветов, и пастилы, и мармелады, и имбирь в патоке. Фельдмаршал Миних с глубоким поклоном целует ручку Гедвиги и отходит от своей дамы. Блестящая молодежь сменяет его и окружает ее со всех сторон. Тут сын фельдмаршала, молодой граф Миних, статный юный гвардеец Лопухин, брат Юлианы и барон Мегден, Алексей Петрович Бестужев, только что начинавший появляться при дворе красавицы Волынский и, наконец, самый элегантный, самый безукоризненный светский кавалер, немолодой уже граф Левенвольде, обергофмаршал императрицы. Они говорят ей комплименты, сравнивая ее красоту с красотой Венеры, ее ловкость с ловкостью Дианы, ум с умом Афины Паллады. Они на перерыв ловят ее улыбки, ее слова, ее остроумные меткие замечания. Она счастлива, она сияет. Вдруг Глаза Гедвиги встречаются с другими глазами.